Глава 11. Анна Владимировна. Она делает это снова раз за разом, и каждый раз мне хочется встряхнуть ее хорошенько, чтобы она, наконец, увидела во мне человека, а не воплощение своих комплексов. И каждый раз я бессилен, и мне больно. Я слишком резко нажал на газ в новенькой Мазде, одолженной Димой. Я ехал за город побеседовать с матерью Полины. А тут еще этот придурок Мишка подлил масло в огонь. Наплел ей, какой я мага-ненавистник. Козел. Но вместо Мишки перед глазами вставало грустное, разочарованное лицо Полины. Опущенные уголки губ. А ведь я целовал эти губы только вчера, по-настоящему, без всякого колдовства. Момент, наверное, был не самый подходящий, но удержаться оказалось невозможно. Но почему она поверила ему, а не мне? Максимально легко навесила на меня ярлык. Нет, я сам во всем виноват. Надо было рассказать ей про увольнение и наплевать, что все слышат. Мишка бы не постеснялся. Я уже миновал шоссе и повернул на загородную трассу. До поселка, где жила Анна Владимировна Метельская, ехать еще минут 40. Пейзаж за окном менялся. Сначала вдоль шоссе тут и там виднелись шиномонтажи, магазинчики и склады. Теперь же вокруг стелились хмурые линялые поля под навесом беспросветных серых облаков. Часто попадались деревни. Но сегодня и они казались мне такими же линялыми и серыми. Населенный пункт, в котором жила мать Полины, был городского типа, с одинаковыми пятиэтажными панельками в центре и полуразвалившимися избушками вокруг. Не слишком ровно припарковавшись, я нашел нужный подъезд и позвонил в домофон. Анна Владимировна открыла без вопросов. Я звонил ей из отделения, чтобы она была дома. Стены в парадной были недавно окрашены в нежно-зеленый цвет в попытке облагородить обстановку. Но признаки низкой культуры жильцов никуда не делись. Заплеванные углы, матерные надписи и разбросанные мятые окурки были тут как тут. Поднявшись по лестнице на третий этаж, лифта в таких домах не бывает, я уткнулся в приоткрытую, максимально обычную железную дверь, ничем не примечательную на фоне соседских. Почему-то от этого зрелища меня взяла тоска. Стукнув по косяку, чтобы обозначить свое присутствие, я вошел в квартиру. «Добрый день, Анна Владимировна!» — возвестил я. Обрюзгшая, полная женщина лет 60 показалась из кухни. В чертах ее лица я тут же узнал Полинины. Высокий лоб, полные губы с чуть опущенными уголками, серьезный и внимательный взгляд. Но у Анны Владимировны были более глубоко посаженные глаза и тяжелый подбородок, который придавал ее лицу нечто мужское. Этому же способствовала короткая стрижка. Я сразу понял, что передо мной типичная представительница воспитанного после войны поколения, про которых говорят «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Неудивительно, что Полина росла без отца. У таких женщин супруги частенько куда-то испаряются. Заметно, что Анна Владимировна готовилась к моему приходу. Цветастое платье выглядело неношенным, а в квартире витал резкий сладкий запах какого-то парфюма. Сам не знаю почему, я ощутил еще большее уныние. «Капитан Павел Кузнецов, следователь Василеостровского отдела полиции», — представился я. «Проходите», — сухо отозвалась Анна Владимировна и провела меня в крошечную пятиметровую кухню. Там, на покрытом клеенкой столе, уже стояли кружки и вазочка с вафлями. «И что же Полина натворила?» — поинтересовалась ее мать, разливая чай. «Почему вы решили, что натворила?» Я сел на табурет. Я сказал лишь, что хочу поговорить о ней. Анна Владимировна поджала губы. «Следователь приходит поговорить. Наверное, Полечка спасла младенца из огня», сказала она с убийственным сарказмом. И я внезапно понял, что, несмотря на чувство юмора, она мне категорически не нравится. «Вы знаете, что Полина магичка?» Перешел я к делу. «Разумеется». Поставив передо мной полную чашку, Анна Владимировна опустилась на табурет напротив. «Такие способности в мешке не утаишь». «Вы этому как будто не рады». «Я не рада, что у дочери неприятности», — отрезала она. «Дело в том, что я расследую одно дело». Я тщательно подбирал слова. И Полина побывала рядом с местом преступления. Мне нужно узнать, нет ли у нее каких-то способностей помимо провидения, чтобы отвести от нее все подозрения. «А что там случилось?» «Я не могу этого разглашать, но в деле замешана магия». Женщина холодно взглянула на меня. «Я знаю только о провидении, не могу вам помочь». «Как же мне растопить этот лед?» «Расскажите о ее отце». Она отхлебнула чай и сказала с тем же выражением недовольства на лице. «Отец ее непутевый был, маг-целитель. Только он работу врача потом бросил и ошивался в какой-то научной лаборатории». «В какой-то? А можно точнее?» Она поставила кружку на стол с громким стуком. «Да разве теперь вспомнишь? В 90-е они плодились, как грибы после дождя. Одна обанкротится, они другую открывают. Лёшка твердил, что хочет людям помочь, а, по-моему, они народ разводили своими фокусами». «И что же потом с ним стало? Где он сейчас?» «На кладбище. В 99-м доигрался до того, что в каких-то разборках застрелили, и магия не спасла». Я достал телефон и сделал несколько пометок. «А Полина эту историю знает?» «Сам не знаю, зачем я это спросил». «Конечно. В чем тут секрет?» Я из вежливости взял кружку. «Может быть, стоит подробнее узнать о лаборатории ее отца?» «Полина была сильно привязана к отцу?» Анна Владимировна пожала плечами. «Так ей всего 4 года было, когда он погиб. Она его и не помнит». «И вы с тех пор больше замуж не вышли?» — осторожно поинтересовался я. «Нет», — презрительно скривилась она. «Тогда я спросил. Скажите, а не было ли с Полиной каких-то странных случаев, связанных с магией? Чего-то, что не укладывалось в привычную картину?» «В привычную картину?» — усмехнулась Анна Владимировна. «Вы серьезно считаете, что для детей с даром существуют какие-то нормы?» «Но ведь Полина внутрячка, ей недоступна внешняя магия, и если вы замечали...» Анна Владимировна меня перебила. «Вот что я вам скажу, Павел!» С нажимом произнесла она. «Растить ребенка с даром нелегко. Была целая куча ситуаций, которые нормальными не назовешь. Но Полина хорошая девочка». Я мысленно сосчитал до 10, а потом сказал... «Вы извините, но вашего утверждения мне недостаточно». Она поднялась со стула. «Не буду вас задерживать, Павел», — заявила она. «Уверяю вас, что бы там ни было, Полина ни при чем. Она и мухи не обидит». Судя по плотно сжатым губам, больше мне ничего из нее вытянуть не удастся. Охваченный разочарованием, я буркнул. «Мухи не обидит. А где раки зимуют, показать может». Анна Владимировна тут же подозрительно прищурилась. «А мы не с вами разговаривали по телефону?» Меня аж дрожь пробила. Теперь мне точно пора. Видите ли, у Полины звонил телефон. «Постой, Павел Кузнецов, так ты Паша!» Закричала вдруг Анна Владимировна, всплеснув руками. «Что ж ты молчишь-то? Она сказала, что встречается с Пашей. А то, что ты, следователь, не говорила?» Я опешил, наблюдая, как ее суровые губы расползаются в улыбке. Теперь у меня было 2 пути. Позорно сбежать от явно намечающегося с ее стороны допроса с пристрастием или подыграть и попытаться вытянуть из нее больше информации. «Ну да, мы встречаемся», — по-идиотски улыбнулся я. «Только не афишируем. Я, видите ли, при исполнении». Анна Владимировна подлетела ко мне и усадила обратно на табурет. «Подожди, Пашенька, я сейчас тебе картошечки подогрею и котлетку», — заявила она. «Полька-то готовить совсем не умеет, но ты на это не смотри, она еще научится, какие ее годы, да?» Из холодильника стали выниматься кастрюли, зашкварчало масло на сковородке. А из суровой и неразговорчивой женщины слова полились непрерывным потоком. «Хорошо, что сегодня суббота, ты не торопишься никуда. В общем-то, Полина сама ко мне приехать обещала. Да, видно, совсем голову потеряла и забыла. А вообще она у меня такая умница. Ведь университет закончила с красным дипломом. Да не какой-то, а Санкт-Петербургский, первый магический. Ей дали второй уровень. Я слышала, что у провидцев это большая редкость. На весь Питер вряд ли и десяток таких сильных магов наберется. Жаль, конечно, что Полечка не внешница. Говорят, у них зарплаты повыше. Но для девочки это не главное, верно? Моих ноздрей коснулся аромат жареной картошки, и я понял, что пропал. Желудок согласно заурчал. Через несколько минут я уже уплетал ее стряпню за обе щеки. Отчасти потому, что было очень вкусно, а отчасти, чтобы не отвечать на расспросы. «А ты давно в полиции работаешь, Пашенька? Опасное это дело!» — говорила Анна Владимировна, глядя на меня с непередаваемым умилением, будто я был больным щеночком. — Наркоманов всяких полно, не говоря уже о магах. Не каждая женщина согласится каждый день ждать тебя с работы, как с войны. Ты, наверное, и не был женат. Я помотал головой, делая вид, что не могу говорить. — Конечно, работа — это очень важно, но ведь рано или поздно наступает момент, когда нужно задуматься и о других вещах в жизни, о семье, о детях, о том, что ты оставишь после себя. Кажется, для меня уже наступил тот момент, когда мне захотелось, чтобы она прекратила сватать мне Полину. Но я решил идти до конца. Проглотив очередной кусок, я сказал: «Вот вы, Анна Владимировна, говорили, что нелегко растить магичку. А встречаться с ней, думаете, легко? Ведь провидицы обладают способностью внушения. Полина может мной вертеть, как хочет». Женщина побледнела. «Неужто она тебе внушала что-то?» Испугалась она. «Нет», — соврал я. «Боже упаси! Но я читал, что они это умеют. Или это неправда?» Я ждал ее реакции. Анна Владимировна сжала губы и обежала глазами кухню. «Ладно, расскажу. Это было всего один раз, с Шуриком Дворовым. Хулиган он, ко всем цеплялся и Польку тоже дразнил. И вот как-то слышу я звуки странные с улицы. Выглянула, а там Шурик на дереве сидит и котом мяучит. Прямо орет, мяу, а Полька внизу с подружками хохочет. Ей всего лет 8 было. Я вышла, они мне и рассказали, что она его заколдовала. Я сперва не поверила. Да только снимать его скорая приехала. Ничем было не выманить, пока от магии не избавились. Врач со скорой мне сказал, что Поля может при взгляде глаза в глаза внушать что-нибудь другому человеку, вроде гипноза. Анна Владимировна глотнула чаю. Я тогда очень испугалась и, конечно, перегнула палку. Польку я никогда не била, но неделю она у меня под домашним арестом просидела. Переживала очень. Я ей запретила такое с людьми делать. Это вам не шуточки, за это и посадить могут, так ей и сказала. Мне стало очень неловко, но отступать было поздно. И больше она так не делала? Спросил я, принимаясь за чай. Я, конечно, круглые сутки за ней не слежу, ответила она. Но я надеялась, если она не будет тренироваться, то тем случаем с Шуриком дело и ограничится. В ее рассуждениях была логика, но если Полина смогла подчинить своей воле человека в 8 лет, то возможность сделать это снова никуда не денется. Развития может и не быть, но и деградации ожидать не стоит. — Нет, не стала бы Полина такой гадостью заниматься, — продолжала Анна Владимировна. — А если бы внушала, то не ходила бы, небось, на пересдачу экзаменов по 3 раза. «Пользоваться внушением на экзаменах незаконно», — пробормотал я, вспомнив Полинины слова о бывшем. Будто бы он утверждал, что она подчиняла его своей воле. «Так подчиняла или нет?» «Да, да, точно», — рассеянно согласилась Анна Владимировна. Она заботливо подлила мне еще чаю и, заметив мое задумчивое лицо, сказала: «Ладно, было еще другое. Я, по правде говоря, сама до сих пор не уверена». Смутившись, она села на свое место и взяла из вазочки вафлю. «Расскажите», — попросил я. Анна Владимировна отложила вафлю, взглянула на меня и стала говорить таким тоном, словно доверяла мне величайший секрет. Когда Польке было 11 лет, я попала в больницу. Меня на переходе какой-то придурок сбил, да и уехал. Тогда еще переходы защитным полем не оборудовали. Смутно помню скорую, а потом очнулась уже в реанимации. И показалось мне, что врачи странно на меня поглядывали. Я быстро шла на поправку, а когда меня собирались переводить в палату, разговорилась с медсестрой. И она сказала, что при операции я чудом осталась жива. Сердце отказывало, и при таких показателях мне бы конец пришел. Но операция завершилась, показатели выровнялись, и я выжила. Грешили на магию. Да я же не ведьма. Я внимательно слушал, но не мог понять, что тут такого. Бывает, что больные выживают, несмотря на прогнозы врачей. Полина-то тут при чем? Когда я вернулась домой, продолжала Анна Владимировна, я в субботу напекла блинов, и мы с Полинкой пили чай. А она и говорит, а я это все видела, блины и тебя в своем видении. И тогда, Пашенька, я вспомнила, пока я лежала в реанимации, мне все время это снилось, как мы с Полей блины едим дома. Не знаю как, но она это наколдовала, жизнь мне спасла. Я не знал, что и сказать. Даже если Анне Владимировне действительно это снилось, выводы были максимально притянуты за уши. «Вы же понимаете, что провидцы только видят то, что будет», — осторожно сказал я. «Никто не может повлиять на будущее напрямую. Пусть вы видели то же самое, что и она». «Ты ничего не понял», — отмахнулась Анна Владимировна. «Мы с Полиной не видели будущее. Она сама его создала». Я ощутил яркий привкус абсурда. Наверное, недоверие отразилось на моем лице, потому что Анна Владимировна произнесла. «Знаю, знаю, это невозможно. Мне все так и сказали». «Кто все?» — удивился я. Анна Владимировна снова взялась за вафлю. «Я спрашивала нескольких врачей, хотела понять. Но ты, как и они, можешь считать меня чокнутой». «Я не считаю вас чокнутой», — поспешил уверить я, но она меня не слушала. Задумавшись, она бессмысленно вертела вафлю в руках. «Я потому и прошу ее звонить каждый день», — тихо сказала она. «Звонить? Да, знаешь, если снова случится что-нибудь, ну вдруг». У меня холодок пробежал по спине. Анна Владимировна не просто душит Полину своим контролем. Она считает, что от дочери в прямом смысле зависит ее жизнь. Это будет пострашнее маньяка, растворяющего людей. Потому что маньяка мы рано или поздно поймаем, а Полине с этим жить. «Вы с Полиной это обсуждали?» — поинтересовался я. «Я... нет», — покачала она головой. «Я ведь в самом деле не уверена, что так и было. Может быть, врачи и правы, а я ошибаюсь». Она натянуто улыбнулась и стала сосредоточенно накладывать сахар себе в чай. «Но если Полина в самом деле может создавать будущее, почему бы не сказать ей об этом?» Пытался я нащупать логику. Анна Владимировна подняла на меня глаза. «А откуда нам с тобой знать, что она там наколдует?» Вот теперь меня пробрала дрожь. Я увидел, что она боится Полининой силы, боится магии. Именно для снятия тревоги ей требуется особое действие — звонок дочери. Я бы сказал, что Анна Владимировна не совсем психически здорова. Я долго сидел в машине, думая об этом разговоре. Возможно ли, что Полина способна изменять будущее? Здравый смысл говорит, что нет. Провидцы могут лишь видеть, но никак не вмешиваться в видение. Они — наблюдатели. Любое изменение в будущее человек вносит своими реальными действиями, поэтому его и нельзя предсказать на 100%. Но даже если предположить, что Полина такая особенная и действительно это может, зачем ей создавать в будущем убийство Светланы Гольц? Выгода ей от этого никакой. Хотя есть вариант, что поскольку мать ничего ей не сказала, она не развивала эту способность как следует, и теперь она прорывается в реальность неконтролируемо. Но как это проверить? Я обхватил голову руками. Я не хотел, чтобы это было правдой, ведь тогда Полину отправят на принудительное лечение или вовсе лишат магии. Да, бывает и такое. Для опасных преступников или психически нездоровых магов применяется лишение магии. Психологически им очень тяжело становиться обычными людьми, поэтому метод применяют в крайних случаях. Но если наш маньяк не может контролировать магию, которая способна уничтожить целый поезд метро, это достаточное основание. Так, стоп. Я увлекся этой фантастической теорией. А ведь из реальных доказательств, что Полина вообще имеет отношение к выздоровлению матери, только то, что Анне Владимировне приснился похожий сон. Я зашел в интернет и стал искать подобные случаи. Очень скоро я разобрался, в чем дело. В состоянии наркоза мозг человека очень податлив и подвержен влиянию магии, как и при алкогольном или наркотическом опьянении. Странные сны и видения не были редкостью даже для обычных людей под наркозом. Скорее всего, благодаря сильной эмоциональной связи, Полина передала матери свое видение, пока та была на операции. Или еще проще. Неокрепший после наркоза мозг Анны Владимировны, узнав о видении, создал ощущение дежавю. И ведь наверняка врачи, которых она расспрашивала, говорили об этом Анне Владимировне. Но она предпочла верить в Полинину необычайную силу, чтобы оправдать свой повышенный контроль. Полининой матери не помешала бы беседа с психиатром. Но нет никаких оснований считать, что опасна сама Полина. Я завел машину и тронулся. Посмотрим, что узнал кот.